Глава 6. «Подъем, ваше императорское высочество! Подъем!» Кто-то долбился в мою дверь. «Вы меня слышите, ваше императорское высочество? Через 15 минут общее построение курса!» «Уже встаю!» — заорал я, отгоняя от себя остатки сна. «Спасибо!» — потянулся и, хмыкнув, добавил, но уже тише. «Твою-то мать, как в детстве оказался! Только у Прохора был не такой противный голос!» Дверь, наконец, оставили в покое, а я уселся на кровати и потянулся к заранее приготовленной еще вчера чашке с водой. Ох, как хорошо, но мало. Дальше жажду утоляла, уже присосавшись к графину на кухне. Там же быстро умылся и только после этого глянул на телефон. Время было 06:05. И чего воякам не спится? Часик еще можно было спокойно на массу давить. Натягивание камуфляжа и шнуровка берцев не заняли много времени. Я покинул свою комнату, сунув ключ от двери в один из кармашков. В коридоре была самая настоящая толкотня. Курсанты, как и я, тоже покидали свои комнаты и быстрым шагом направлялись в сторону лестницы. А вот ко мне против течения приближался вчерашний курсант Зверев, командир первого отделения, с которым я так демонстративно отказался жить. Судя по всему, именно этот несостоявшийся сосед меня и разбудил, и все это время караулил ничего не понимающего в местных реалиях ни комбатанта в коридоре. Хотя я бы на его месте поступил точно так же. «Ваше императорское высочество, нам туда!» Он указал мне очевидное направление движения. «Спасибо, командир!» Кивнул я и протянул руку. «И называй меня просто Алексей, без всяких там высочеств!» «Понял, Алексей!» Зверев обозначил улыбку и пожал руку. «Называй меня Евгений или Женя. Пойдем?» «Пойдем!» Мы миновали коридор, спустились по лестнице, вышли на улицу и влились в толпу курсантов, текущую в сторону спортивного городка, находившуюся на некотором отдалении за зданиями общежития, ближе к лесу. Не знаю, было ли подобное расположение повсеместной практикой в военных училищах, но оно явно должно было провоцировать курсантов на поддержание себя в хорошей физической форме. «Евгений, мне вчера капитан Уразаев говорил, что по распорядку дня подъем 06:30, так почему встали мы в 6?» — спросил я. «Мы же первый курс, ваши, Алексей. Вот периодически гоняет нас капитан», — пожал плечами Зверев. «Я сюда после Суворовского училища поступил, так что привычный, а вот кто из обычных лицеев, так те до сих пор приспособиться не могут, особенно к тому, что жизнь вся по минутам расписана. Ну, с физухой у некоторых проблемы, особенно у девчонок». «Но ничего», — хмыкнул он, — «как показала моя учеба в Суворовском, до конца курса все втянутся, никуда не денутся, еще и нам фору давать будут». «Понял», — кивнул я. И замолчал. «Про все остальное еще успею расспросить, многое узнаю по ходу, да и лицо необходимо держать и особо не выделяться на общем фоне, чтобы остальным курсантам не казаться здесь чем-то инородным». Курс выстраивался сразу же за спортивным городком, освещение которого позволило хоть как-то рассмотреть тех, с кем мне придется учиться в ближайшее время. Недалеко от строя прогуливался капитан Уразаев, рядом с которым стояли три ящика с непонятным содержимым. Судя по моим общим впечатлениям и потому, что за нами со Зверем на построении шло не так много народа, на курсе насчитывалось под 150 курсантов. Какой процент был женским, я ответить затруднился, потому как все красовались в одинаковом камуфляже. Зато ни у кого не возникло проблем с идентификацией моей скромной персоны. Строй заволновался и зашумел, и все эти 100 с лишним пар глаз обернулись в мою сторону. Вздохнув, я остановился, сделал одухотворенное лицо, вскинул вверх правую руку со сжатым кулаком и заорал единственную фразу, которую знал на испанском. «Но пасаран!» «Но пасаран!» — взревел строй, над которым поднялся целый лес рук со сжатыми кулаками. «Но пасаран!» Судя по всему, эту фразу, литературный перевод, который означал «враг не пройдет», знали все. Через несколько секунд, когда курс более или менее начал успокаиваться, а я пошел вслед за Зверевым, послышался рык капитана Уразаева. «Молчать! Молчать, я сказал! Я вам не позволю тут неуставные реплики выкрикивать на языке вероятного противника. Развели тут мне, понимаешь, иностранную агитацию с элементами вражеской пропаганды. На чухонских диалектах будете себе язык ломать на соответствующих занятиях и в тылу противника во время согласованных с вышестоящим командованием туристических поездок. А я не позволю мне тут. Быстро построиться. Курсант Романов, вас это в первую очередь должно задевать». «Виноват, господин капитан», — козырнул я, оценил сленг курсового офицера, еле сдержал смех и припустил рысью за Зверевым. Через пару минут курс стоял в полном составе, я даже умудрился рассмотреть трех весьма симпатичных и высоких девушек, входящих в состав моего первого отделения. «Равняйсь! Смирно!» — проорал Уразаев. «Ну что, голуби и голубки мои винтокрылые, вчера вечером поперек всех писанных и неписанных разнарядок, а главное, в нарушении устава в мужском общежитии, состоялось групповое и циничное употребление горячительных напитков. Это залет, бойцы!» — он оглядел строй. «Думаю, ни для кого на курсе не является секретом, кто именно нарушил безобразие столь вопиющим образом, но отвечать за действия отдельных несознательных элементов будете вы все и дружно вместе». Уразаев замолчал и двинулся в нашу сторону. Остановившись напротив, он уставился на меня тяжелым взглядом. А я все еще боролся с желанием заржать. Капитану в этих психологических играх было даже до моего любимого воспитателя, как до Китая раком. И это я еще молчу про деда Михаила и к некутренней зорьке упомянутого деда Николая. «И ответите!» — чуть ли не в лицо проорал мне капитан. «Ибо не потерплю, потому как вчера без команды расслабились, а сегодня требуется все вернуть взад». Он глянул на меня особенно грозно и пошел дальше вдоль строя. «Ставлю задачу. Кросс на 10 километров в браслетах. Контрольное время 50 минут». По строю пронесся недовольный гул. «Это еще не все, бойцы». Уразаев остановился и вновь оглядел курсантов. «На этот раз будет существенное условие против правил. Если хоть один не уложится вовремя, в увольнительную не идет весь курс». И опять послышался недовольный гул, а капитан улыбнулся. «Предупреждаю сразу, набегу, дорогие мои, при размножении разными там инсургентами, плохо слышащими индивидуумами, озвученного мною ранее вопиющего залета, устрою вам уже не легкий променад прогулочным шагом по Тверской и Ямской, а марш-бросок в полной выкладке на те же 10 километров и с таким же контрольным временем. Будем формировать у вас команду сплоченности и чувство локтя впереди бегущего товарища. Все меня услышали? Так. Маршрут побегушек вы знаете, про контрольное время можно уточнить у стоящих рядом товарищей в записных книжках. Командирам отделения раздать браслеты». Через 5 минут курс был готов к побегушкам, а капитан демонстративно смотрел на часы. «Вперед!» — рявкнул он и махнул рукой. И мы рванули. Было ли мне неудобно перед остальными курсантами за то, что мы бежим так много и по сокращенному графику из-за моего вопиющего и циничного залета? Немного. Но большую досаду я испытывал по поводу действий капитана Уразаева, который прекрасно знал мое отношение к своему переводу суда и должен был ожидать чего-то подобного, относясь ко всему происходящему более лояльно. Хотя выпивали мы вчера с братьями и девушками чуть ли не в открытую, капитан явно должен был как-то на это прореагировать, да и стукачки, похоже, среди курсантов наличествовали. Ладно, учтем все эти факторы и скорректируем в соответствии с ними свое дальнейшее поведение. Трасса проходила по заснеженному лесу и была проложена явно понимающими в подобных вещах специалистами. Она и петляла, и резко поворачивала, а короткие ровные участки сменялись оврагами и затяжными подъемами. Теперь я понимал возмущение курсантов обещанием Уразаева устроить марш-бросок в полной выкладке. Кто послабее и не слишком хорошо подготовлен на этих затяжных подъемах, мигом сдохнет. «Это поворот на 3-километровую дистанцию», — показывал мне на ответвляющуюся просеку зверев, рядом с которым я держался. «А это на 5-километровую. А там у нас полигон». Наше первое отделение, как и положено, бежало первым, а Евгений постоянно поворачивался и перекрикивался с разными курсантами, находящимися не только в середине, но и в хвосте колонны. Как я понял, Зверев таким образом общался с другими командирами отделений и согласовывал с ними общий темп бега, а все вместе они контролировали еще и отстающих. Минут через 15 после начала забега я наконец расслабился, задышал полной грудью, с огромным удовольствием вбирая в легкий морозный воздух. Расфокусировал зрение, стараясь смотреть только на темные стволы деревьев, а не на спины впереди бегущих товарищей, вспоминая все те ощущения свободы и счастья, которые у меня были, когда мы с Прохором носились по смоленским лесам. Как же стало на душе тепло, спокойно и хорошо. А жизнь показалась такой прекрасной и замечательной. И нет никаких проблем, только ты и природа вокруг. Только чистый такой вкусный воздух. Сколько я так пробежал, не помню, но из этого легкого транса меня вывел слегка задыхающийся голос Зверева. «Алексей, ты как?» «Нормально», — я набегу, пожал плечами. «Что случилось?» «Ничего не случилось», — Евгений стер со лба пот. «Но у тебя и здоровье, бежишь легко, дышишь ровно, еще и улыбаешься, прям машина какая-то». «Брось», — отмахнулся я. «В детстве просто клювом не щелкал и на месте не сидел. В график укладываемся?» «Похоже, что нет», — нахмурился он. «Есть отстающие. Я тебе как раз сказать хотел, чтобы ты дальше впереди держался и был ориентиром вместе с остальным отделением, а я побегу отстающих подгонять. Сколько осталось до спортгородка? Больше двух. Тогда я с тобой. Хорошо? Мы с ним отскочили на край просеки и остановились, пропуская уже изрядно растянувшуюся колонну. Наконец показались отстающие, впереди и по бокам которых бежали подгоняющие их молодые люди и девушки. Особенно плоха была невысокая миниатюрная девчушка из-под кепи, которой выбивались светлые волосы. Несмотря на то, что ее поддерживали за локти с двух сторон, ноги у курсантки все равно заплетались. «Точно не уложимся в норматив», — прокомментировал увиденный Зверев. «Уложимся», — возразил я и приблизился к этой троице. Пристроившись рядом, спросил у девчушки. «Как тебя зовут?» «Елена, ваша, импер», — прошамкала губами она. «Не переживай, Елена, все будет хорошо. Давай поступим следующим образом. Сейчас тебя закинут мне на спину, а ты будешь крепко держаться». За девчушку ответил поддерживающий ее с одной из сторон задыхающийся молодой человек. «Ваше императорское высочество, вы не имеете права снимать браслет, это нарушение приказа. А Лену мы дотащим, скоро нас сменят». «Да не буду я снимать браслет. Так как, Леночка, готова использовать меня в качестве лошадки?» «Готова», — прохрипела она. Мы остановились, я присел, дождался, пока мне на спину закинут девушку, обхватил покрепче ее руки, разогнулся, перешел на легкий темп и побежал, крикнув. «Не отставайте, господа курсанты, часики капитана Уразаева тикают!» Я про себя подумал, раз был приказ бежать в браслетах, значит, будем бежать в браслетах. «Гляньте-ка», — один из курсантов указал на выход из леса. «Похоже, кого-то там на себе тащит». Валявшиеся, сидевшие прямо на снегу курсант, а также те немногие, кто остался стоять после прохождения дистанции, дружно уставились в указанном направлении. Смотрел туда и капитан Уразаев, пробормотавший. «Видимо, опять Панцулая темп не выдержала. Рубь за 100 можно давать». А через несколько секунд добавил. «Нет, не похоже. Уж слишком быстро тащит, явно без браслетов. Твою-то мать! С кем опять что случилось? Может, много кто подвернул?» Капитан сорвался с места и на темпе рванул в сторону приближавшейся парочки, за которой бежали остатки курса. Каково же было удивление Вадима Талгатовича, когда на запястьях тащившего курсантку Панцулаю молодого человека браслет он все-таки увидел. «На месте стой! Что случилось?» Не сильно-то запыхавшись, молодой человек поднял голову, и Уразаев узнал великого князя, лицо которого до этого скрывал козырек кепи. «Ничего не случилось, господин капитан», — улыбнулся тот. «Разрешите закончить дистанцию, или вы спецом решили нас в увольнительную не отпускать?» В этот момент мимо них, поддерживая друг друга, пробежали остатки курса, а Уразаев на автомате глянул на часы. До истечения установленного времени осталось чуть больше 30 секунд. «Норматив выполнен, курсант Романов», — буркнул капитан. «Вольно. За то, что не бросили товарища, выношу благодарность. Панцулая, сама дойдешь или тебя донести?» «Сама, господин капитан». Девушка аккуратно сползла по великому князю и с трудом утвердилась на подгибающихся ногах. «Так дело не пойдет». Романов, продолжая улыбаться, подхватил Панцулаю на руки, а когда та что-то пропищала, неуверенно возражая, хмыкнул. «Лена, не дергайся, это все равно бесполезно. Детям, а потом и внукам будешь рассказывать, как тебя сам великий князь Алексей Александрович на руках носил». Девушка затихла и спрятала лицо под кепи, а молодой человек уверенной походкой преодолел последние десятки метров до финиша. Остановившись перед отдыхающим курсом, он под одобрительные возгласы курсантов аккуратно усадил Панцулаю на мягкий снежок, выпрямился и опять, как сделал это час назад, заорал, подняв вверх руку со сжатым кулаком. «Норматив выполнен! Но пасаран! Но пасаран!» — подхватил курс. Шедший следом за великим князем Уразаев мысленно выматерился и согласился с отдельными выдержками из присланной на молодого человека характеристики, с которой его под роспись ознакомил полковник Удовиченко. Дождавшись, пока вверенный курс чуть успокоится, капитан скомандовал. «Отдых 10 минут, потом рукопашный бой». На перекур я устроился вместе со своим отделением. «Женя, как эта Лена вообще в училище поступила?» — поинтересовался я у Зверева. «С такой-то физподготовкой». «У нее с учебой все хорошо, да и стихии выше среднего уровня, как и доспех. А еще она недавно простудой переболела, вот и наложилась одно на другое. Так-то Панцулая вообще блестящую карьеру прочит, чуть ли не в Валькирии планирует, а физуху она постепенно подтянет». Зверев замялся. «Алексей, а можно я с тобой рукопашкой позанимаюсь? А то ты тут нам такие чудеса показываешь». «Да без проблем», — только усмехнулся я. Евгений хотел спросить еще что-то, но тут Уразаев скомандовал разойтись по парам. Как и обещал, я встал с командиром своего отделения. В отличие от кросса, во время которого я получил настоящее давно забытое удовольствие, занятие рукопашным боем было скучным и унылым. Мало того, что мы занимались в браслетах, так еще и большинство курсантов, по моим впечатлениям, владели рукомашеством на уровне чуть выше лицейского. И этого нельзя было сказать про Зверева, который хоть и не показал чего-то выдающегося, постоянно падая на снег, но двигался на вполне приличном темпе, да и связки приемов демонстрировал грамотные. И это же касалось и некоторых курсантов нашего отделения, занимавшихся рядом, в том числе и тех трех девах. «Зверев, Романов, прекратить тренировку!» К нам подошел капитан Урозаев. «Курсант Романов, вам скучно?» «Никак нет, господин капитан», — вытянулся я. «Вам скучно», — утвердительно заявил он. «Если к Звереву присоединится еще один курсант, вы против не будете?» «С одним условием, господин капитан», — продолжал я тянуться. «Слушаю. Если только они снимут браслеты, господин капитан». «Как и вы?» «Никак нет, господин капитан, я останусь в браслетах». «Так я и думал, курсант», — покивал головой Урозаев. «Сколько по времени вы несли на себе панцулаю?» «Не могу знать, господин капитан». «Тогда предположите». «Близость такого милого создания совсем скружила мне голову, господин капитан, так что на часы я не смотрел, а жил мгновением». «Ясно. Смею предположить, курсант, что и про километраж вас спрашивать бесполезно», — хмыкнул он. «Постойте-ка, я угадаю. Кроме прекрасных голубых глаз панцулая, вы не видели ничего вокруг, хоть и тащили вы девушку у себя на спине, верно?» «Так точно, господин капитан, а глаза у панцулая действительно красивые, это вы верно подметили». «Понятно. Хорошо, курсант, пусть будет по-вашему». Капитан повернулся и жестом руки подозвал к себе первого попавшегося на глаза молодого человека. «Зверев, Климов, давайте сюда браслеты. А теперь слушай приказ». И все равно, как правильно заметил наш курсовой офицер, мне было скучно, даже когда к Звереву с Климовым присоединился Дударев. Когда молодые люди в очередной раз оказались на утоптанном снегу, Урозаев вздохнул, оглядел собравшийся вокруг нас курс и крикнул. «Панцулая, ко мне!» Протиснувшаяся из-за чьей-то спины девушка подбежала к нам. «Господин капи...» «Отошла?» — спросил он. «Так точно, господин капитан!» — кивнула она. «Браслеты снимайте на позицию вместе с этими тремя». «Есть!» «Начали!» А вот Елена сумела меня удивить, работая на вполне приличной скорости, да и рукопашкой она владела на хорошем уровне, отдавая предпочтение ударной технике, а гибкость позволяла ей бить практически из любого положения. Я даже специально подставился несколько раз под ее удар, пытаясь оценить их силу. И Елена не подвела. До воеводы по крепости доспеха ей было, конечно, еще далеко, но вот на хорошую витязь она вполне тянула уже сейчас. Если у нее еще и со стихией все так же отлично, панцулаю, как и говорил Зверев, действительно ждет блестящая карьера, особенно после этого элитного училища. Только вот почему у девушки с физухой так плохо? Ладно, потом узнаю, но генералу Орлову обязательно про этот талант расскажу. Зверев с Климом и Дударем после моих толчков снова повалились в снег, а панцулая захрипела и принялась стучать ладошкой по моей руке, даже не пытаясь вырваться из удушения. «Закончили!» — рявкнул Розаев. «Поняли теперь, к чему стремиться надо?» «Поняли, поняли!» — зашумел курс. «А теперь привели себя в порядок, построились и дружно зашагали на большой плац». «Равняйсь! Смирно!» Незнакомый мне генерал-майор повернулся к начальнику училища. «Господин генерал-лейтенант, личный состав училища по вашему приказанию построен!» Ушаков козырнул и начал осматривать стройные ряды выстроившихся курсантов, пока не скомандовал. «Курсант Романов Алексей Александрович!» «Я!» — так и знал, что сходняк в мою честь устроили. «Выйти из строя на 5 шагов!» «Есть!» Вот и начали мне пригождаться занятия по строевой подготовке на военке в лицее, хоть тут лицом в грязь не ударю. Остановившись, уставился перед собой отсутствующим взглядом и приготовился к дальнейшему развитию событий. «Ни для кого, надеюсь, не является уже секретом», — начал вещать Ушаков, «что в наше училище переведен на учебу великий князь Алексей Александрович Романов. Мы очень горды тем, что императорский род продолжает славные традиции и доверяет обучение еще одного своего представителя именно нашему с вами училищу». Дальше генерал сообщил присутствующим, что я уже принял присягу, затем прогнал про высокий уровень образования в училище, его универсальность, наличие богатой практики, а не только теоретических знаний, после чего пожелал мне удачи в учебе и понадеялся на то, что я быстро вольюсь в семью, коей являются не только личный состав данного учебного заведения, но и его выпускники, занимающие различные высокие должности не только в армии, но и на гражданской службе. А пока генерал вещал про великолепную материальную базу училища, ставшую таковой не без помощи императорского рода, я обдумывал свое хреновое положение, потому как своим восторженным выступлением Ушаков, которому проблемы с моим поведением были совершенно не нужны, меня самым циничным образом подставлял. Попробую только после этой пламенной речуги не оправдать возложенного высокого доверия и что-нибудь исполнить из задуманного. Меня и курсанты, и преподаватели сразу запишут в избалованные мажоры, а не в носители и хранители славных традиций царственных предков. И всем планам придет конец. Сука, и как мне поступить? А Ушаков все-таки хорош. Вот же жучара, недаром портки с лампасами носит, старый хрыч. И просто говорим: добро пожаловать, курсант Романов. Крыч наконец-таки решил закончить митинг. «Спасибо, ваше превосходительство», — как можно громче сказал я. «Разрешите обратиться?» «Не разрешаю, курсант», — поморщился он, явно что-то почувствовав. «Вернитесь в строй». Эту команду я не выполнил. «Обратитесь сначала к своему непосредственному командиру, а уж там...» «Ах ты, сука, в ботах! Ну, держись!» Всему командованию училища вдруг стало очень страшно. Нет, это нельзя было назвать испугом, всех обуял самый настоящий ужас. А исходил он от спокойно улыбающегося курсанта Романова, стоящего от них метрах в 10. «И все-таки я обращусь, ваше превосходительство», — громко, чтобы все слышали, сказал молодой человек. А ни у кого из замершего командования, в том числе и Ушакова, славившегося своим крутым нравом, даже мысли не возникло прервать его. «Все дело в том, что в это славное училище меня перевели против воли, фактически приказали учиться теперь именно здесь». Ужас начал слегка отпускать. «Лично я, в силу определенных обстоятельств, честно поступил в Московский университет, учеба в котором меня полностью устраивает. Заявляю перед всем курсантским и преподавательским составом, что считаю свое нахождение в училище совершенно неуместным и сделаю все от себя зависящее, чтобы вернуться обратно на учебу в университет». Ужас пропал, но у командования остался липкий страх. «Ваше превосходительство, это вся информация, которую я хотел до вас довести. Разрешите вернуться в строй?» «Разрешаю». Губы Ушакова тряслись. Молодой человек довольно-таки умело повернулся через плечо и зашагал к своему месту в строю. «Разойтись». Генерал нервно махнул рукой и потер грудь в области сердца. Всю дорогу до общежития я ловил на себе взгляды молодых людей, но вопросов, понятно, никто задавать не стал. «Алексей, 20 минут на душ и выходим в столовую на завтрак, а после начинается учеба», сообщил мне уже в коридоре мнущийся Зверев. «Или ты не пойдешь?» «Пойду, Женя!» Я хлопнул его по плечу. «Надо же посмотреть, как у вас тут все организовано, раз уж такая оказия вышла. И не переживай, я постараюсь своим поведением твое отделение никак не подставлять, как и весь курс». «Спасибо». Он с благодарностью кивнул и побежал в сторону своей комнаты. «Пойдем и мы». «Иваныч, я умываю руки». Генерал Ушаков одним махом выпил бокал коньяка и устало откинулся на спинку кресла. «Мне правнуков еще понянчить хочется. Может, пока не поздно рапорт об отставке написать? Или мне сейчас позвонят, и я этот рапорт и так напишу? Или позвонят тебе, и ты отвезешь меня в Бутырку?» Полковник Удовиченко ничего не ответил. Он был занят тем, что разглядывал свой бокал на свет. «Иваныч, чего молчишь?» «А чего говорить-то, Валерий Кузьмич?» — поморщился полковник. «Поздно моим мнением интересоваться, надо было это утром делать». «Это да, признаю», — вздохнул генерал. «Не прокатило, как обычно бывало. Лихая атака на позиции противника закончилась полным и законченным провалом. Ты запись отправил?» «Отправил». «И?» «Пока тишина». «Да и хер с ним», — Ушаков вяло махнул рукой. «Но гнев-то какой был, Иваныч, похоже, слухи не врали, и характеристика тоже». Удовиченко аж передернул от еще свежих воспоминаний с плаца, да так, что он расплескал коньяк. «Вот же шельмец малолетний!» Император с досадой ударил рукой по подлокотнику кресла и указал жене с братом на экран плазмы. «Без гнева явно не обошлось. А этот полудурок старый зачем парад устроил? Совсем он у себя в училище умишком тронулся». «Да». «Погано вышло», — покивал головой Владимир. «Слишком легко у Лёшки соскочить получилось, а главное — быстро». «Вова, ни с чего внук не соскочил», — Николай поднялся из кресла. «Как находился на казарменном положении, так и будет находиться. Главное — другое. Как думаешь, Вова, зачем Алексей всему училищу свои беды озвучил?» «Вон ты о чем», — заулыбался великий князь, а императрица, понявшая все еще во время просмотра записи, фыркнула. Да Алексей сейчас в глазах света будет иметь индульгенцию на все случаи жизни, а образ несправедливо обиженного добавит ему нимб над головой. «Твори, что хочешь», — Владимир хмыкнул. «И мы в выигрыше. Ты, Коля, как и положено, жестокий царственный сатрап, а остальные твои родичи сатрапы тоже, ну так, калибром и размахом помельче. Сколько ты еще, Лешка, в училище держать собираешься?» «Как он и просил до начала сессии в университете», — усмехнулся император. «Внук ни в коем случае не должен проиграть в этой ситуации, а то мы его, как правильно отметил Сашка, и так сильно эксплуатируем. Вот пусть пар в училище выпустит, покуражится по малолетству». «Мудро», — кивнул Владимир. «Что с Ушаковым делать собираешься? Мне кажется, что менять старика пока не стоит. Он на своем месте сидит, за училище душой болеет». «А его менять пока никто и не собирался», — отмахнулся Николай. «Генерал хоть и покрылся мхом, но службу тащит исправно, за исключением отдельных моментов». Он снова указал на плазму. «Вот мы сейчас его и взбодрим, чутулю». Император подошел к столу и нажал кнопку интеркома. Через минуту его уже соединили с начальником училища. «Доброе утро, Валерий Кузьмич», — нормальным голосом начал разговор Николай. «Как твои дела, дорогой? Как в роду?» «Понял, Валерий Кузьмич, рад, что у вас все хорошо. Ты догадался, по какому поводу я тебе звоню?» «Да, именно поэтому». «Ты куда полез, старый?» — внезапно заорал Николай. «В дела моего рода? Ты что себе позволяешь? Погоны жмут!» Ор продлился минуты три, после чего император начал выдыхаться и даже позволил генералу что-то сказать в свое оправдание. «Какой рапорт, Ушаков?» — опять заорал он. «Хрен тебе по всей морде, а не пенсия. Дезертировать вздумал? Малодушничаешь? А еще в гвардии служил? Ты у меня так легко не отделаешься, а училище свое только вперед ногами покинешь. А теперь слушай меня внимательно, старый. Можешь даже записывать. Курсант Романов, это который Алексей Александрович, остается у тебя учиться, и ты лично следишь за тем, чтобы он соблюдал устав и правила внутреннего распорядка. В случае залетов смело отправляй отрока на губу, но занятия и всякую там специальную подготовку курсант посещать должен. И сегодня его в увольнительную не отпускай». «Да, именно что не отпускай, хотя он все равно от вас сбежит». Император окончательно успокоился. «Короче, Кузьмич, задачи понятны?» «Выполняй, дорогой. Детям привет. Конец связи». Николай положил трубку и посмотрел на жену и брата. «И как?» «Мягковато ты с Ушаковым обошелся», — улыбнулась Мария Федоровна. «Монарший праведный гнев должен быть страшнее. Надо было его сюда вызвать, да еще в приемный часов 5-6 промариновать». «Согласен», — поддержал ее Владимир. «И где твои трехэтажные матерные конструкции, Коля? Тебя же Кузьмич как облупленного знает и без них сразу понял, что ты на него не особо-то гневаешься. Вот про рапортину и начал гнать». «Действительно, на ровном месте прокололся», — вздохнул Николай. «Старею, похоже». У себя в комнате я появился только около 5 часов, полный новых впечатлений. Остальная часть дня после построения на плацу была тоже весьма и весьма насыщена. А продолжилось мое веселье в столовой, где ко мне подошли братья. «Леха, ну ты дал в очередной раз. Недостоин он. Да уже получилище обсуждает, как ты больше 2 километров на себе какую-то пигалицу тащил, а другие отставшие за тобой не поспевали». «Что еще говорят?» — перебил я их. «Ну, вы поняли». «Нормально все, можешь смело воплощать свой план в жизнь», — отмахнулся Александр, Николай кивнул. «Леха, ты даже не представляешь, сколько здесь учатся молодых людей и девушек, которые поступили в училище, исполняя волю своих родов. Уж они-то тебя очень хорошо понимают. А остальные услышали твою принципиальную позицию и всяко для себя решили, что внутренние разборки рода Романовых их не касаются. Но есть и обиженные». Александр многозначительно замолчал. «Кто?» — не понял я. «Некая княжна Демидова», — Саша с Колей ухмылялись. «Ты что ей вчера по пьянке на ушко шептал? Мол, перевелся в училище, чтобы быть ближе к ней, а сегодня другой прилюдно заявляешь? Девушка верила тебе под лицу конченному, а ты...» «Вот ж мнение княжны...» Я осекся. Действительно некрасиво получилось. «Ага», — не унимался Александр. «Как в той присказке. Поматросил и бросил. Обидно, а не поматросил и бросил. Оскорбительно». «Спасибо, что предупредили», — поблагодарил я братьев. «И за информацию, и за мой косяк с Демидовой». «Обращайтесь, ваше императорское высочество». Позавтракать толком за всеми этими разговорами я так и не успел. Выпил только стакан чая и на занятия пошел голодным. Первой была лекция по высшей математике, которую я в прихваченную для вида тетрадь, естественно, не стал даже записывать, а чудно провел все это время за игрульками на телефоне и перепиской с братьями. Естественно, что это все не укрылось от других курсантов и вызвало у них понятную зависть, но не у всех. Несколько осуждающих взглядов я все же поймал. Второй лекцией, как раз перед долгожданным обедом, была какая-то там история мировых войн и межродовых конфликтов. Вот тут мне стало гораздо интереснее. Я с удовольствием убрал телефон и решил понаблюдать за красочными слайдами на большом экране, которые наглядно демонстрировали протекание этих самых конфликтов именно с точки зрения военного дела. Препод не подвел тоже и бодренько прокомментировал все эти слайды, давая расширенные пояснения. На большой перемене мы с троем заявились в столовую. Я быстро поел и пошел к столам второго курса, чем вызвал среди курсантов легкий приступ благоговения. Уже привычно раздаривая улыбки и кивки направо и налево, добрался до ждущих меня братьев и отошел с ними к одной из стен. Вскоре к нам присоединились заранее предупрежденные Демидова с Хачатурян. «Евгения», — начал я, глядя на надувшие губки княжну, «если ты действительно поверила в то, что я перевелся сюда, чтобы оказаться поближе к тебе, я в тебе очень сильно разочаруюсь». «Я хотела в это верить, вот и поверила», — обиженно бросила девушка, но особой злости в ее голосе не было. «Ты подлец, Романов, такая сказка красивая получалась». Тут в разговор вмешался улыбающийся Хачатурян. «Женька, прекращай комедию ломать, видишь же, на Романовых это все не действует». «Тома, я в образе», — зашипела та на подружку. «Настрой не сбивай. О чем это я?» «Ах, да». Демидова подошла ко мне ближе, сделала спесивое лицо и заявила. «Курсант Романов, это залет. Наказание придумаю позже». «Как скажете, госпожа». Я начал прикидывать, каким именно званием наградить княжну, но придумать ничего не успел. «Просто госпожа, курсант Романов, просто госпожа», — с довольным видом заявила та. «А вы умеете угодить девушке». Евгения развернулась, подхватила зажимающую ладошкой рот Тамару, и они с гордым видом удалились к столам. Братья переглянулись, хмыкнули, а их общее мнение решил озвучить Николай. «Ишь ты, госпожа нашлась. А так, в общем и целом, лично мне показалось, что все прошло вполне пристойно». После обеда по расписанию было семинарское занятие по предмету из области точных наук с каким-то труднопроизносимым названием, на котором я, понятно, тоже отсиделся, устроившись на галерке и уткнувшись в телефон. А последней парой на сегодня была история военных конфликтов уже на территории Российской империи, которую я с удовольствием послушал. Покидая учебный корпус, в котором провел фактически весь день, я постарался сформулировать для себя первые впечатления. Во-первых, в училище давали довольно-таки неплохое образование, не зря в свое время дед Михаил мне так нахвалил это учебное заведение. Да и то, что его традиционно заканчивали Романовы, говорило о многом. Во-вторых, генерал Ушаков был абсолютно прав, когда говорил об учащихся и выпускниках как об одной большой семье. И примеров, подтверждающих это, я знал немало. Взять хотя бы дружбу моих обоих дедов. В-третьих, воспитание в военной среде закаляло характер, учило организованности, порядку и командной работе. В-четвертых, развитие физических данных с владением стихиями. Ну и напоследок, бытовые условия, которые в училище были на высоте. Просторные и удобные аудитории, техническое оснащение, которых не вызывало никаких нареканий. Свои столовые в каждом учебном корпусе, общежитие, спортгородок, да и огромная, хорошо распланированная территория самого училища создавала приятную иллюзию нахождения как бы в отдельном городе. Да и с обслуживающим персоналом было все в порядке. Недаром везде такая чистота и порядок. Подводя итог своим впечатлениям и сравнив все эти плюсы с достоинствами учебы в университете, я пришел к одному простому выводу. В училище действительно хорошо, но свобода дороже. А царственный дед может благополучно пойти лесом. Сам виноват в том, что приставил к внуку для воспитания Прохора, который устроил мне в детстве полное подобие армейки. Хватит, наигрался. С другой стороны, соблазн велик. Расслабься и получай удовольствие. Утром тебя поднимут, зарядку сделать заставят. В строю до столовки доведут и накормят. С учебой, конечно, уже сложнее, но лекции с семинарами ты хрен прогуляешь, а значит, хоть какие-то знания в твоей голове отложатся. А потом время самообучения, то бишь выполнение домашнего задания, ужины в 10 вечера, баиньки. А на следующий день все по новой. Красотища! Погнав от себя эти коварные мысли поганой метлой, я попытался сосредоточиться на планах на выходные и даже не стал спрашивать у Зверева о тех непонятных сокращениях, которые заметил в расписании занятий. «Ну что, сынок, спустил пар?» Император с интересом разглядывал явно похмельного старшего сына. «Не до конца», — поморщился тот. «Есть еще что спускать, слишком много за эти годы накопилось». «Понятно», — хмыкнул император. «Даю тебе время до понедельника в себя прийти, а там извини. Работать пора, да и пить тебе надо завязывать, а то ты меня пугать уже начинаешь. Договорились?» «Договорились», — буркнул Александр. «Как там Алексей?» Еще не уточнял, времени не было. «Времени у тебя не было?» — опять насупился император. «А твой сынок времени даром не терял. Я по Пафнутию приказал тебе ничего не говорить, сам хотел обрадовать. Садись и смотри». Он указал на плазму. Через 10 минут экран плазмы погас, а цесаревич повернулся к императору и сказал. «А что, нормальный ход. Теперь за репутацию нашего гордого Алексея я спокоен. Это он заставил Ушакова все это организовать?» «Уже!» — ухмыльнулся Николай. «Тот сам все это устроил». «И где генерал? Надеюсь, не в бутырке? А то ты можешь». «На месте твой Ушаков и даже при погонах. Получил устное внушение». «А у Довиченко?» «Тот не при делах. Саша, а ты ничего странного в записи не заметил?» «Ты гнев имеешь в виду?» — пожал плечами цесаревич. «Заметил, конечно. А что в этом странного? Просто Алексей решает свои задачи наиболее оптимальными средствами, как его и учил Белобородов. В этот раз он использовал гнев, в следующий раз морду кому-нибудь набьет или конечности поломает, может сжечь, делать житейское. Ты мне лучше свое отношение к произошедшему озвучь». «А оно тебя правда волнует? После совета рода-то?» Александр никак не прореагировал на слова отца. «Хорошо». И он проговорил то же, что и раньше жене и брату. «Надеюсь, ты не поделишься этой информацией с Алексеем?» «Не поделюсь». «Очень хорошо». Император встал и подошел к окну. «А пока пусть малец куражится, но под твоим чутким отеческим контролем. Меня сейчас другой вопрос волнует. Как бы родичи не взбунтовались после другого его обещания?» «Ты имеешь в виду отказ Алексея их править?» «Именно». Император повернулся к сыну. «Отец, я тебя не узнаю». Цесаревич откинулся в кресле. «Род против тебя никогда не пойдет. Самое большее, что они могут, это постоянно ныть и доставать нас этими просьбами». «Ты в этом уверен, Саша?» — изогнул бровь император. «Абсолютно», — кивнул тот. «Соображаешь», — удовлетворенно кивнул Романов-старший. «Не все еще мозги пропил». «Прекращай, отец», — поморщился цесаревич. «У тебя все?» «Есть еще один момент, о котором ты должен знать. Сегодня утром по дипломатическим каналам пришло сообщение, что на следующей неделе в Москву с неофициальным визитом прилетает старшая внучка короля Франции, принцесса Стефания. Едет она якобы навестить свою подружку, Кристину Гримальди. Но мне кажется, что целью визита совершенно другая. Догадываешься, какая?» «По Алешкину душу?» «Именно. Сохраняют надежду наши европейские партнеры на укрепление отношений через брак с наследником Российской империи. Помнишь, как вокруг тебя в свое время немецкая с английской принцесски велись?» «Такое забудешь», — ухмыльнулся цесаревич. «И ведь не пошлешь прямым текстом, иначе разрыв дипломатических отношений». «Мне надо тебе объяснять, как должен вести себя великий князь Алексей Александрович при общении с этой Стефанией?» «Не надо». «Вот и проследи за сыном. А то ему опять вожжа под хвост попадет, и начнет он решать свои проблемы самыми, что ни на есть, оптимальными способами». И без перехода добавил. «Перед Михаилом Николаевичем извинился за свое отвратительное поведение в бутырке?» «Еще вчера». «Все, свободен», — буркнул император и добавил спину удаляющемуся сыну. «Сашка, очень тебя прошу, прекращай бухать. И к матери зайди, она за тебя волнуется». «Обязательно», — донеслось от двери. Добравшись до своей комнаты, я только собрался скидывать берцы, как в дверь постучались. И, открыв, увидел капитана Уразаева, в руках которого был объемный пакет, который он мне и протянул. «Курсант Романов, здесь учебный план и учебники по соответствующим предметам. Предлагаю не терять времени и посвятить предстоящие выходные дни наверстыванию упущенного». Я взял пакет, прикинул про себя, что интересоваться последствиями своего утреннего выступления у Уразаева бессмысленно, и решил просто уточнить. «Господин капитан, означает ли это, что увольнительную мне не дали?» «Именно это и обозначает», — кивнул он. «До особого распоряжения, курсант Романов, вы не имеете права покидать расположение училища. Повторю еще раз свой совет. Посвятите все свободное время изучению соответствующих учебных дисциплин. Я, как ваш курсовой офицер, очень надеюсь, что вы все же сумеете сдать зимнюю сессию на положительные оценки. В случае затруднений можете обращаться ко мне в любое время». «Спасибо за вашу заботу, господин капитан», — вздохнул я. «Скажите, пожалуйста, а если я все-таки решу покинуть расположение училища, что мне за это будет? Надеюсь, меня отчислят?» «Курсант», — поморщился он, — «на это можете даже не надеяться. Скажу одно. У меня приказ обо всех ваших эскападах докладывать сразу же полковнику Удовиченко и генералу Ушакову. Именно они будут определять форму вашего наказания». «Понял, господин капитан», — улыбнулся я. «Спасибо за информацию. Хороших выходных». Уразаев кивнул, развернулся и зашагал по коридору. А я его даже мысленно пожалел, как бы своими выкрутасами не сломать командиру курса карьеру. Надо будет обязательно с отцом переговорить насчет Уразаева, пусть его судьбу возьмет на контроль. Да и Ушакова с Удовиченко надо будет проконтролировать тоже, даже несмотря на их явную подрывную деятельность. Пакет с учебными материалами я, не открывая, кинул прямо у двери, достал телефон и набрал Николая. «Коля, как я и предполагал, на выходные меня никто в увольнительную отпускать не собирался. Как я понимаю, вы здесь ужинать не будете?» «Не будем. У тебя в особняке вкуснее кормят. Тогда перед самым выходом набери меня, вместе до КПП пойдем». «Договорились». Николай позвонил через час, и мы условились встретиться около их с Александром общежития. Камуфляж я решил не снимать, а по примеру братьев переодеться в гражданку дома. Да и не хотелось мне лишний раз выделяться из толпы курсантов, которые должны были как раз в это время дружно двигаться в сторону КПП. Мало ли что. Первый сюрприз меня ждал на первом этаже общежития, на вахте которого, совершенно не скрывая, сидел капитан Уразаев и внимательно следил за потоком выходящих курсантов. Рядом с ним расположились двое дюжих молодцев в форме военной полиции с этими их ярко-красными беретами. Парни тоже внимательно следили за проходящими мимо них молодыми людьми. «Вот, значит, как. Отлично, господа военные, спасибо за дополнительную тренировку». И только перейдя на темп и привычно потянувшись ко всем троим, я ощутил все последствия моих воскресных волнений. Заныл затылок, а голова закружилась так, что пришлось схватиться за лестничные перила. Через пару секунд меня отпустило, но легкая дурнота и ноющие боли в затылке никуда не делись. Вторая попытка была удачнее. Мне все же удалось настроиться на всех троих и пожелать меня не видеть, что и позволило спокойно выскользнуть на крыльцо общежития и неспешным шагом дойти до общежития братьев, на ходу пытаясь прийти в себя. К моему немалому удивлению, Николай с Александром меня ждали в обществе Евгении и Тамары. «Лех, мы не виноваты», — виновато развел руками Александр. «Девушки не оставили нам выбора». «Саша!» — возмущению подружек не было предела. «Братик так шутит, привыкнуть бы надо», — улыбнулся я. «Пойдемте скорее, а то мне тут пытаются помешать покинуть расположение училища, кое-как через проходную своей общаги прорвался. Так что перед КПП я от вас отстану и пройду его один». Братья переглянулись и хмыкнули, прекрасно понимая, как именно я покинул общагу и собираюсь миновать КПП. А вот Тамара не удержалась от комментария. «Алексей, ты бьешь все рекорды этого учебного заведения. Пьянка в первый же день — это еще понятно и где-то даже не ново. Но вот самоход на второй... Правильно сегодня генерал так проникновенно про славные традиции рода Романовых разорялся и про то, что ты их достойный представитель. Боюсь представить, что будет дальше». «Жизнь покажет», — отмахнулся я под ржание братьев. До КПП мы добрались без происшествий, а вот там меня ждал очередной сюрприз. У проходной очередь из курсантов самым натуральным образом фильтровали четверо военных полицейских. Еще двое прогуливались на подступах и зорко приглядывались к приближающимся молодым людям. «А сколько еще этих мухоморов внутри?» «Это точно по твою душу», — пихнул меня в бок Александр. «Давай, Лех, удачи, мы тебя у машины ждать будем». Братья подхватили под локотки девушек и спокойно продолжили движение к КПП. А я приотстал, поморщился, вновь перешел на темп и потянулся к полицейским, ориентируясь прежде всего на их напряжение, которое чуял. А потом очередь дошла и до тех, кто находился внутри самого здания. Опять тошнота и головная боль. «Алексей, терпи. Помни про такой сладкий, такой близкий воздух долгожданной свободы. Терпи твою налево и направо тоже». Из проходной я буквально выполз на морально-волевых, весь мокрый, с подгибающимися ногами. Не думал, что в прошлое воскресенье так перенапрягся. Надо будет Кузьмина вечерком озадачить, пусть меня как-нибудь подлечит, а то как я перед светом покажусь в таком виде. «Так, Алексей, соберись, перед братьями Демидовой с Хачатурян тоже слабость демонстрировать не стоит». «Леха, мы такого скопления военной полиции на КПП давно не видели», — улыбался Николай, когда я подошел к машине братьев. «Можешь собой гордиться. Представляю, как будет генерал орать, когда они поймут, что ты спокойненько свалил». а в воскресенье вечером готовься понести суровое, но справедливое наказание в виде гауптвахты», — поддержал брат Александр, а Евгения с Тамарой закивали. «Гауптвахта — это гауптвахта», — нарочито тяжело вздохнул я. «Тяжела доля курсантская». «Вот тебе и повод провести как можно веселее предстоящие двое суток», — ухмыльнулся Александр. «Чтобы было что на гауптвахте вспомнить. Заодно и нас начнешь лучше понимать». «Мы с Тамарой готовы», — сказала Демидова, сделала шаг вперед и взяла меня под руку. «Милый, мы же будем отдыхать вместе?» «Ничего не могу обещать, душа моя», — усмехнулся я. «Вечер покажет». «Вот все вы такие», — нахмурилась она и шлепнула меня по руке. «Никакой конкретики». «Женечка, и постарайся в обществе вести себя со мной поскромнее», — продолжал я улыбаться. «Ты меня услышала?» «Услышала». Она вырвала руку, развернулась и пошла в сторону своей машины. А меня успокоила Хачатурян. «Не переживай, Алексей, я переговорю с Женькой». «Спасибо, Тамара». Проследив на мониторе по камерам видеонаблюдения весь путь курсанта Романова от общежития до его выхода из КПП и убедившись, что молодой человек благополучно уселся в машину своих братьев, полковник Удовиченко устало откинулся на спинку кресла и выдохнул. Теперь великий князь был заботой других канцелярских. Посидев так пару минут, полковник достал телефон и принялся дозваниваться до Пафнутьева. «Виталий Борисович, великий князь, как ты предупреждал, спокойно покинул расположение училища. Выставленные патрули из военной полиции его не остановили. Что мне докладывать генералу?» «Вот так и доложи, но без лишних подробностей». «Что мне делать с записями камер видеонаблюдения?» «Там есть какой-нибудь криминал?» «Кроме того, что курсант спокойно проходит через все патрули, ничего?» «Тогда оставляй». «Понял. Хороших выходных. И тебе». Следующим, кому позвонил полковник, был генерал Ушаков. «Валерий Кузьмич, что в воскресенье делать будем, когда курсант Романов вернется в училище?» «Арестовать и на гауптвахту, и проследи за тем, чтобы к подъему в понедельник утром он был на общем построении, нечего в камере штаны протирать. Это же касается посещения курсантом Романовым занятий». «Понял, Валерий Кузьмич». Снова взглянув на монитор, на экране которого продолжали спокойно работать прекрасно тренированные и обладающие соответствующими специфическими навыками бойцы военной полиции, полковник пробормотал. «Как вообще так получилось, что великий князь не является курсантом этого училища? С такими-то талантами ему тут самое место!»